Поливанов подумал тогда: «Вот ты какая!» А теперь он говорил себе: «Ну что она такого сказала? Громкая книжная фраза, не более того. И вообще, какая все это малость по сравнению с тем, что окружает его сейчас? Небо, море, деревья, тишина». Он ходил долго, почти бездумно, а потом возвращался к костру, ужинал со всеми, смеялся, острил. Саши не стало в его жизни, и это было великое облегчение. Ушла, исчезла. Снова можно дышать, спать, думать. Все, справился, наплевал. Теперь можно и домой. Место ему досталось бесплацкартное. Плацкартного он не хотел ждать. Хватит, ждал довольно, надо жить дальше. Застучали колеса, и поезд помчался в Москву. И тут Поливанов вспомнил, что у него с собой нет водки. А зачем ему водка? Ему и без водки хорошо, и бездумно. Но кто бы знал, как ему хотелось напиться. Ибо попутчик почему-то догадался об этом. «Выпьем по маленькой», — предложил он ласково. Водку они заедали солеными огурцами. Попутчик назвал себя Милашкин, Леонид Милашкин. У него были сидеющие виски, красные веки и бледно-синий галстук. Он оказался компанейским человеком. Весь вагон исполнял под его управлением хоровые песни. Он дирижировал, размахивая руками, и Поливанов распевал громче всех. Когда все успокоились и вагон уснул, он остался с глазу на глаз с Милашкиным. Они продолжали пить и уже говорили друг другу «ты». И пьяные признания срывались с губ Поливанова. Молчать он почему-то больше не мог. «Ты скажи мне», — допрашивал он внимательно слушавшего Леонида. «Ну что за бред такой? Это ведь даже объяснить нельзя. А почему? Зачем? Непонятно». «Ну а собой миловидная? Да разве я не знал красивых? Да что красивых? Красавец! Да и не знаю я, какая она. Знаю, что нет сил. Вот и все». «А ты плюнь!» — советовал Поливанову Леонид. «Они такие, всю душу вымотают. Плюнь и точка». Они пили, пили и закусывали огурцом. Скоро ли Москва? Не было сил дождаться Москвы. Он выходил на станциях, шагал по платформе, толкался по базарам. Однажды чуть было не отстал от поезда. И вот Москва. И все осталось далеко позади. Тихий остров, высокое небо, умные рассуждения о Вселенной и водка, и ночной собеседник, о котором он вспоминал со стыдом и отвращением. Вот, наконец, ее дом, ее дверь. «Дмитрий Александрович, дорогой, наконец-то! Куда вы запропастились?» — воскликнула Нина Викторовна, открыв дверь. «А Сашеньки нет». «Как нет?» — спросил Поливанов одеревеневшими губами. «Она в Калуге». «В Калуге? Какой Калуге? Зачем?» «К свекру поехала. Проведать. Взяла Аню и поехала». «Ну как же, сколько не виделись! Взяла и поехала. Захотите, пообедайте с нами». Не ответив, даже не простясь, он спустился по этой знакомой лестнице. Куда идти? Что делать? Куда себя девать? Вот что. Он поедет в Калугу. Ему не до самолюбия. Ему дышать нечем. Да, надо в Калугу.